Глава 13. Правая рука ада. После этого видения мы с Иисусом пошли в другую часть ада. Иисус сказал: «То, что ты видишь, относится к концу времен». Передо мной предстало еще одно видение. Иисус сказал: «Мы в правой руке ада». Мы поднимались по высокому сухому холму. С его вершины я увидела внизу бурную реку. Здесь не было ни огненных ям, ни бесов или злых духов, только большая река, текущая между невидимыми берегами. Берега реки покрывал мрак. Мы с Иисусом подошли ближе к реке, и я увидела, что она наполнена кровью и огнем. Приглядевшись внимательнее, я увидела души, прикованные друг к другу цепями. Цепи были тяжелые и не давали им возможности выйти на поверхность огненного озера. Души в аду находились в адском огне. Я увидела также, что это скелеты с грязно-серыми душами внутри. «Что это?» — спросила я Господа. «Это души неверующих и нечестивцев. Свою плоть они любили больше Бога. Это мужчины, любившие мужчин, и женщины, любившие женщин, которые не покаялись и не спаслись от своих грехов. Они предавались греховной жизни и отвергали мое спасение». Я стояла рядом с Иисусом и смотрела на озеро огненное. Пламя разгоралось, как в топке, пожирая все на своем пути. Вскоре оно заполнило почти всю правую руку ада. Огонь был совсем рядом, но не доставал до нас. Река сжигала все на своем пути. Я посмотрела на лицо Иисуса, оно было печальным и нежным. На нем читалась любовь и сострадание к погибшим душам. Я расплакалась, и мне захотелось покинуть это место мучений, идти дальше было просто невыносимо. Я еще раз посмотрела на души в огне. Они были ярко-красными, кости их выгорели и почернели. Я слышала их крики печали и отчаяния. Господь сказал: «Вот их мука. Они связаны цепями. Они хотели жить по-своему, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, совершая противоестественные поступки. Они привели к греху многих девушек и юношей. Они называли это любовью, но в конечном счете это грех и смерть. Я знаю, что многих юношей и девушек, мужчин и женщин, принуждают совершать эти чудовищные дела против их воли. Я знаю это и не ставлю им это в вину. Но помни, я знаю все. И люди, побуждающие молодежь к греху, заслуживают большего наказания. Мой суд справедлив. Я говорю грешнику: покайся, и я помилую тебя. Призови меня, и я услышу». Раз за разом я призывал эти души покаяться и прийти ко мне. Я бы простил и очистил их. Именем моим они стали бы свободными. Но они не слушали меня. Похоть плоти они любили больше живого Бога. Я свят, поэтому вы тоже должны быть святы. Не прикасайтесь к нечистым вещам, и я приму вас. Глядя на души в озере огненном, я почувствовала себя очень плохо. «Если бы только они обратились ко мне, когда еще было не поздно», — продолжал Иисус, «моя кровь была пролита для того, чтобы все могли прийти ко мне. Я отдал мою жизнь, чтобы мог жить самый последний грешник». В огненной реке находилось бесчисленное множество душ. Они плыли в волнах пламени безо всякой надежды выйти из огненного озера. Кровавая река текла перед нами, и я слышала крики отчаяния. Мы пошли по тропинке вдоль реки. Впереди на холме мы увидели высокую женщину. Она, как пьяная, раскачивалась взад-вперед. На ней были написаны слова: «Тайна Вавилон». Теперь я знала, что мать мерзостям земным находится в аду. От нее исходила какая-то злая сила. Под ней я видела толпы, народы и языки. На ней было 7 голов и 10 рогов. Она несла на себе кровь пророков, святых и всех убитых на земле. «Отойдем от нее», — сказал Господь. «В свое время она будет истреблена». Мы прошли мимо этой злой женщины с рогами на голове. Все вокруг потемнело. Свет исходил только от Иисуса. Мы подошли к другому холму. Впереди я увидела языки пламени. Обстановка была гнетущей. Мы пошли вокруг холма и наткнулись на дверь с прорезями. Она была вделана в склон холма. На ней была большая цепь, и из нее вырывались языки пламени. На двери висел большой замок. Вдруг перед дверью возникла темная фигура в длинном черном плаще. Его лицо выглядело очень старым и очень усталым. Кожа на лице как будто крепко прилипла к черепу. Казалось, ему 1000 лет. Иисус сказал мне: «За этой дверью бездна. Мое слово истинно». Пламя за дверью поднялось выше, и дверь изогнулась под напором огня. «Дорогой Господь», — сказала я, — «как будет хорошо, когда сатана низвергнется в бездну, и все эти дьявольские вещи на время прекратятся». Он ответил: «Послушай то, что Дух говорит церквам. Конец близок, и я призываю грешников покаяться и спастись. Смотри». Мы стояли на поляне, и я была с Духом Господним. Передо мной предстало видение. Я увидела, как огненный змей начал бить по воздуху своим огромным хвостом. Этот духовный змей передвигался с устрашающей силой. Затем я увидела, что он вернулся в правую руку ада и затаился. Я знала, что он не может нанести удар по земле, пока не исполнится Божье слово. Я видела, как из земли поднимаются огонь и дым, и как над землей образуется какой-то странный туман. Там и сям появлялись темные пятна. На голове огненного змея начали расти рога. Они разрастались и в конце концов покрыли всю землю. Сатана отдал змею приказание. Появились злые духи и бесы. Затем я увидела, как страшный огненный змей выполз с правой руки ада и начал с огромной силой бить по земле, неся боль и погибель многим людям. Иисус сказал: «Это произойдет в конце времен. Пошли дальше». Если ты совершаешь какой-либо из записанных здесь грехов, перестань грешить и обратись к Иисусу за спасением. Тебе не обязательно идти в ад. Призови Господа, пока Он рядом. Он слышит тебя и спасет тебя. Спасется любой, кто призовет имя Господа.